Глава пятая. Марк. «Ну привет, Милли!» Чуть склоняю голову на бок и пристально вглядываюсь в большие карие глаза. Хочу уловить в их темноте хоть малость того, что видел в них раньше, но, увы, там нет больше наивности, невинности, доверчивости и ангельской доброты. Как и самой милашки, кажется, больше нет. Из шоколадной глубины на меня смотрит Эмилия Харрисон, успешный дизайнер, глава компании и роскошная женщина. Уверенная в себе, чертовски сексуальная и готовая в любой момент проткнуть мое горло своей высокой шпилькой. «Ну привет, Эндрюс!» Она копирует мой спокойный, вкрадчивый тон. И нужно признать, делает это мастерски. Я почти начинаю верить в то, что она не мечтает с криками вышвырнуть меня из дома своего женишка. Не буду спрашивать, как тебе удалось отвязаться от оравы своих фанаток и узнать, где я нахожусь, а сразу перейду к делу. Зачем ты сюда приехал? Эмилия неспешно, с грацией обходит стол, останавливается в метре от меня и вскидывает на мое лицо прямой взор, всем своим видом показывая, что шок от нашей первой встречи в зале прошел, и теперь мое присутствие ее нисколько не волнует. Но так ли это на самом деле? Делаю шаг к ней и медленно, так, чтобы не спугнуть, наклоняюсь к ее лицу, но Милли и не думает пугаться. Держится, как кремень, не двигается, не дергается, не отворачивает голову, даже когда между нашими губами остается от силы 10 сантиметров. «Может, потому что я соскучился по тебе?» Полушепотом произношу я и вдыхаю утонченный аромат ее духов. В легких цитрусовых нотках я без труда улавливаю запах Милиной кожи, тот самый, из далекого прошлого, который с первого же вдоха рушил заводские настройки во всех системах организма. Вот и сейчас происходит то же. Один глубокий вдох, и физика дает сбой настолько, что я сам едва не отшатываюсь от этой сногсшибательной красотки на более безопасное расстояние, где мне было бы в разы легче продолжать вести себя как джентльмен. «Соскучился по мне?» Эмилия изгибает изящную бровь и расплывается в улыбке, широкой, ясной и такой залипательной, что я зависаю на ее пухлых губах. «А, эти губы! Они всегда были моей слабостью, а сейчас, когда они покрыты красной помадой, в башке особенно четко загораются самые порочные кадры. Правда, их быстро уносит прочь внезапный звонкий смех». «Прекрасный ответ, Эндрюс, 10 баллов!» Смеется она. «Какой же ты, однако, тормоз, раз тебе потребовалось аж целых 10 лет, чтобы соскучиться по мне!» «Вообще-то, мы не виделись 7. Поправляю я, и Эмилия хмурится, делая вид, будто не понимает, о чем я говорю. По крайней мере, я надеюсь, что она прикидывается, будто не помнит нашу последнюю встречу так же четко, как и я. «А, да, точно». Она касается пальцами своего виска, и яркий блеск обручального кольца режет сетчатку моих глаз, вызывая ощутимую волну раздражения. «Нью-Йорк, Бродвей. Дебютное выступление Ники. Ну что ж, это все меняет. Тебе потребовалось 7 лет, чтобы соскучиться по мне и решить устроить сюрприз, согласившись выступить на моей свадьбе. Все нормально. Все в стиле Марка Эндрюза, не так ли?» Я усмехаюсь, потому что наконец убеждаюсь, что внешняя беззаботность этой холеной снежной королевы всего лишь маска, и она понемногу начинает сползать. В свою защиту хочу сказать, что я далеко не сразу согласился на предложение Конора, но нужно отдать должное твоему жениху, он умеет убеждать. Было крайне забавно наблюдать, как он уговаривает бывшего своей будущей жены приехать на их свадьбу. Такого нонсенса даже в кино не увидишь. Прекрати издеваться. Он же не знал и не знает, что между нами что-то было. Выпаливает Эмилия, словно тигрица, готовясь расцарапать мне лицо, лишь бы защитить своего любимого. И это бесит, сука. Бесит настолько, что во мне пробуждается худшая часть меня, которая жаждет проломить череп Блэка с первых же секунд нашей встречи в Лос-Анджелесе. Кстати, почему Коннор до сих пор не знает, кто я? Мне казалось, ты выдашь ему всю правду сразу же, как он представит меня тебе. Неужели в ваших отношениях есть место для лжи? Нет, в наших отношениях нет места для лжи. Пусть тебе это и может показаться чем-то нереальным. Тем не менее, ты решила притвориться, что не знакома со мной. Твои слова не вяжутся с поступками. Они вяжутся. Я обязательно все расскажу Коннору. Просто светский прием с огромным количеством гостей в доме – не лучшее место для подобных разговоров. А, ну да, разумеется. Как же я мог забыть? Леди же не подобает устраивать сцены на глазах у ничего не значащих для нее людей. Леди должна молчать в тряпочку и мило улыбаться, даже если хочется орать и плюнуть в рожу каждому пришедшему сюда лицемеру. Верно, Милли? Ты тоже стала такой лицемеркой? Нет, не стала. Быстро отвечает она, вызывая во мне еще одну усмешку. Тогда почему ты еще в зале ничего не сказала Коннору? Потому что я не хотела его расстраивать. Он же был так счастлив, полагая, что его сюрприз удался. Возможно, для тебя чуждо думать и заботиться о чужих чувствах, но для меня нет. В таком случае, странные у тебя способы заботиться о чужих чувствах. Засовываю руки в карманы брюк, скрупулезно изучая растерянное и до неприличия красивое лицо Милли. Почему странные? А разве нет? Ты не хотела расстраивать Коннора в зале, и это похвально. Но теперь представь, как он расстроится, когда узнает, что не только я солгал ему, но и ты тоже. Одно дело – ложь незнакомого мужика, и совсем другое – ложь любимой женщины, с которой он намеревается связать свою жизнь. Я не лгала ему, просто… Не сказала правду, сделав вид, что не знаешь меня очень и очень близко, тем самым выставив его дураком. Нет, не перед всеми, а только передо мной, но все же. Мало какому мужчине такое понравится. Думаю, Коннор будет в гневе, когда ты признаешься в своем спектакле. Заканчиваю я и стекаю взглядом к соблазнительной линии ее плеч. Мажу по ключицам, тонкой шее, останавливаюсь на бриллиантовом колье. Роскошное, сверкающее, стоит целое состояние, но оно совсем не подходит Милли. Каждый миллиметр ее светлой кожи сам по себе прекрасен. Это должно быть незаконно, скрывать эту изящную шею под такими массивными украшениями. Ее не нужно прятать, а наоборот, привлекать внимание чем-то маленьким, но не менее драгоценным. Интересно, мой кулон Милли выбросила в тот же день, как узнала, какое я чмо? Или сохранила, чтобы не забывать о том, какое я чмо? Возвращаю взгляд к лицу красавицы, и все вопросы разом улетучиваются. В ее глазах мерцают все оттенки ярости. Меня аж незримым горячим импульсом прошибает. Сверху донизу жаром заливает. Таким мощным, что на коже вмиг испарина проступает, а в горле пересыхает, словно я неделю не пил. Вот уж не знаю, Эмилия так злится на меня или на себя за то, что в зале так знатно лопухнулась. Но факт остается фактом, милашка в гневе. И черт побери, это до безумия сексуально. Злая она еще более прекрасна, убийственно красива. Невозможно отвести взгляд, и я не отвожу. Это делает она, когда вдруг резко разворачивается на 180 градусов, делает шаг к столу и наклоняется, предоставляя мне возможность заценить ее аппетитный вид сзади. И это пиздец, реально пиздец. Я много шикарных женщин видел с самыми идеальными фигурами, но лишь от одной Милли меня всегда так смачно крыло. Еще когда она была тощей девчонкой, а сейчас... Сейчас мне совсем сложненько становится держать себя в руках. Так и хочется прижаться к ней сзади твердым пахом, провести ладонями путь от груди по осиной талии до округлой задницы, которая увеличилась на несколько размеров с тех пор, как я видел ее в последний раз. Хочу зарыться в длинные густые волосы и оттянуть ее голову назад, задрать платье, отхлестать сладкую попку, войти до основания и оттрахать ее прямо на столе Конора. О, да, как же это было бы здорово! Сердцебиение ускоряется, за считанные секунды направляя всю кровь к паху. Член каменеет до предела, норовя прорвать ткань брюк. Я чудом заставляю ноги прирасти к земле, чудом сдерживаю в клетке зверя, который даже спустя столько лет считает эту женщину своей. Даже несмотря на то, что это не так. Даже несмотря на то, что она скоро выходит замуж и наверняка презирает меня. «Сколько?» — спрашивает Эмилия, вновь повернувшись ко мне передом. «Что сколько?» Непонимающе смотрю сначала в донельзя серьезное лицо, а потом спускаю взгляд на чековую книжку и ручку в ее руках. «Сколько ты хочешь, чтобы отменить выступление на свадьбе и уехать из Рокфорда?» «Ты прикалываешься? Если да, то совсем не смешно». И это мягко сказано. Я едва сдерживаюсь, чтобы не вырвать из ее рук эти чеки и не выкинуть их в окно, а после воплотить в реальность свою фантазию со столом ее женишка. Только на сей раз грубо и максимально жестко, чтобы впредь думала перед тем, как что-то сказать. «Какие шутки, Эндрюс? Мне сейчас вообще не до смеха. Говори, сколько ты хочешь. Мы оба будем в выигрыше. Я избавлю себя от ссоры с Конором и проблем, которые ты можешь организовать в самый важный день в моей жизни. А ты заработаешь кругленькую сумму, при этом ничего не делая. Если нужно, я могу и билет до Лос-Анджелеса оплатить. И заткнись, Милли». Цежу я и хватаю ее за локоть. «Черт, моя выдержка все-таки дала сбой. Ты действительно считаешь, что мне нужны твои деньги? Больше мне нечего тебе предложить, поэтому будь добр, руку мою отпусти и назови сумму, которую Конор пообещал тебе в качестве гонорара за выступление. Я удвою ее». «Не думаю, что на твоем счету имеется такая сумма». Буравлю лицо Эмили суровым взглядом и теперь совсем не нахожу в нем свою Милли. На меня сейчас смотрит незнакомая стерва, бесящая, злая, надменная, но все такая же красивая и до смерти желанная. «Не волнуйся, я не бедная женщина. Откупиться от тебя мне денег хватит». Она действительно только что это сказала. Зря, ох, как зря она злит меня. «Я тебе уже сказал, что мне твои деньги не нужны». Проговариваю чуть ли не по слогам. Она отвечает в той же манере. «А я сказала, что мне больше нечего тебе предложить». «А с чего ты решила, что мне от тебя что-то нужно? Хочешь сказать, это не так?» «Нет, не так. Я согласился на эту работу только потому, что Конор не собирался отставать от меня и моего агента, пока не получит утвердительный ответ. Ты мог бы просто ему сказать, почему твое выступление будет неуместным, и он отстал бы». «Мог бы. Но зачем мне было лишать себя такого веселья? Твое шокированное лицо – лучшее, что я видел за последние годы. Уверен, на вашей шикарной свадьбе тоже будет дико весело. Уже жду не дождусь этого знаменательного дня». Прячу раздражение под улыбкой, а вот Эмилии его спрятать больше не удается. «Какая же ты сволочь, Эндрюс!» – шипит она мне в лицо, запуская дополнительную дозу похоти по всему кровотоку. «Я скорее застрелюсь, чем позволю тебе явиться на мою свадьбу». «О, ангел, расслабься. Я же всего лишь хочу спеть своей ярой фанатке все ее любимые песни. Что в этом ужасного?» «В том, что я предпочитаю слушать песни своего кумира в наушниках, а не встречаться в жизни с мерзавцем, которым он является вне своего творчества. И не называй меня ангелом». «Да, ты права. Ангел теперь уже точно не про тебя. Стерва, мегера или ведьма. Что больше нравится?» «Да как ты смеешь?» Эмилия роняет чековую книжку на пол и замахивается, норовя треснуть меня по лицу. Но черта с два я позволю ей это сделать. Одной рукой ловко перехватываю ее запястье, вторую перемещаю с локтя на поясницу и рывком толкаю Эмилию на себя. «Ты что вытворяешь?» Взрывается она, пытаясь отстраниться. Но и тут ее ожидает провал. «Как что? Защищаюсь. Отпусти меня живо!» Но я лишь крепче ее к себе прижимаю, чувствуя, как от контакта с горячим, брыкающимся телом возбуждение достигает апогея. Трескучая волна похоти прошибает насквозь. Летит по позвоночнику и опоясывает низ торса. Чувствую, как яйца поджимаются, член дергается, каменея еще больше. Эмили тоже ощущает это, когда в очередной попытке отодвинуться сильно проходится бедром по моему стояку. Но это не пугает ее, не смущает и не вгоняет в краску, как много лет назад. Она лишь шумно выдыхает, опаляя мои губы своим дыханием и закатывает глаза. Каким был похотливым кобелем, таким и остался. Годы нисколько не изменили тебя, Марк. Она ошибается. Изменили. Во многих планах. Однако с ней вся моя сдержанность, здравомыслие и контроль над телом благополучно полетели к херам. Я как увидел сегодня Милли в зале в этом золотом платье, обтягивающем ее сексуальные изгибы, так будто сразу в того безбашенного, воюющего с отцом мальчишку превратился. И сейчас опять делаю то, что не следует делать. То, что не планировал совершать, когда шел сюда поговорить с ней. И как мне остановиться, я не представляю. Мозг отсоединился от всех органов, и неверные фразы сами срываются с языка. О да, я тот еще похотливый кобель, Милли. Но давай не будем делать вид, что ты не такая же. Уверен, если я сейчас проверю твои трусики, то они будут насквозь мокрые. Идиот! А ты врунишка. Мне потрогать или сама признаешься? Мне не в чем признаваться. Понятно. Значит, мне все-таки нужно проверить самому. Только посмей, и я переломаю тебе все пальцы. О, какая ты стала злая и раздраженная. Неужели это сказывается недотрах? Естественно, я не ожидаю услышать честного ответа. Да он мне и не нужен. За Эмилию отвечает румянец, впервые за этот вечер проступивший на щеках. Так что, я прав? Моя улыбка становится шире. Конору не удается справляться с твоим зверским аппетитом, и тебе приходится прибегать к помощи вибратора и своих проворных пальчиков? Нет, ты не прав. В чем именно? В том, что ты такая же похотливая, как я? Или в том, что Конор тебя херово трахает? Эмилия молчит, но отнюдь не потому, что ей нечего ответить. Она тратит несколько секунд на то, чтобы справиться с эмоциями и вернуть себе облик стервы. Карий взгляд окрашивается насмешкой, сочные губы изгибаются в дерзкой улыбке, а тело прекращает попытки отодвинуться от меня. Она вдруг сама обвивает мою шею руками и привстает на цыпочки, сокращая расстояние между нашими губами до минимума. Ты прав только в первом, Эндрюс. Размеренным, приторно-сладким голосом пропевает Эмилия. Я очень похотливая и обожаю трахаться. Много, часто и долго. Во всех возможных позах и в самых разных местах. Люблю экспериментировать в сексе, брать по самое горло и проглатывать все до последней капельки. Но люблю все это делать только со своим мужчиной. Представляешь, как Конору со мной повезло? А мне повезло с ним, потому что он трахается как бог. Он знает, что и как мне нравится. И каждый раз доводит меня до оргазма. Лучше его у меня в постели еще никого не было. Поэтому можешь быть спокоен за мою сексуальную жизнь. Она на высоте. Мне не на что жаловаться. Нужно поаплодировать сучке стоя. Своими словами она достигла желаемой цели. Довела меня до бешенства. За все 10 лет ни разу такого не было ни с одной женщиной. А стоит сейчас в уме нарисовать картинку, как Милли ебется со своим ненаглядным, и меня колотить начинает. Гребанное чувство собственничества, усиленное эгоизмом, превращает кровь в бурлящую лаву. Ядерная смесь, неконтролируемая. В глазах все красным цветом закрашивается, челюсть хрустит. Настолько сильно я ее сжимаю. Что за мясорубка происходит между ребер? Об этом лучше не заикаться. Кажется, на почве ревности чертово сердце свихнулось, решив забить все соседние органы. Раскромсать их в клочья, перемолоть в фарш, чтобы я ни дышать, ни жить полноценно дальше не мог бы. Но, видимо, я тот еще живучий гад. Сквозь боль, сквозь нестерпимое давление в груди я продолжаю гонять по легким воздух, глядя в удовлетворенное выражение лица незнакомки. Она только что меня уделала, ткнула носом в то, что много лет назад я сам похерил. Да только эта стерва позабыла, что она находится наедине с человеком, не знающим границ и запретов. С ее стороны было опрометчиво выводить меня из себя, пока она плотно прижата к моему телу, а наши губы находятся слишком близко друг от друга. И Эмилия осознает свою ошибку, когда считывает по моим безумным глазам, что я теперь так просто ее отсюда не выпущу. «Даже не думай», — требовательно шепчет она, в страхе округляя глаза и упирая ладони в мою грудь. Но мне срать хотелось, как на ее требование, так и на очередную попытку вырваться из моих рук. Я сгребаю ее волосы в кулак и норовлю безжалостно впиться в эти умопомрачительные губы, чтобы все-таки выебать из этой суки всю спесь. Однако, к счастью или к сожалению, в моем неадекватном состоянии сложно определить. Звук открывающейся двери меня тормозит. «Милая, ты здесь?»